Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 40 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 27 марта 2012 года. Мы беседуем сегодня с Сергеем Мусиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Чудеса россиянских военачальников путинского разлива. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Сегодня мы будем говорить, рассуждать о масштабах лжи, которые изливаются на нас из так называемых голубых экранов. Зомбоящика. Зомбоящика, да. Раньше подразумевали, слово было такое, выражение очень интересное, рог изобилия, из которого вот валится там все в любых, в огромных количествах, не переставая. Теперь мы наблюдаем потоки лжи, вот, которые можно сравнить вот с этим рогом изобилия и назвать его помойный рог лжи. Потому что изливаются помои, которые никакого отношения к правде вообще совершенно не имеют. Вот. И вот сегодня мы об этом будем как раз говорить и рассказывать, и очень пристально и долго останавливаться. Ну, начнем, естественно, это с последней новости, которая буквально совсем недавно стала известна. 23 марта вот она просветилась так, высветилась очень активно. Вот, на сегодняшний день оказывается, что секретными бывают не только материалы вот, о боях Великой Отечественной войны, вот, конкретно это, вот, например, под Ржевом, того, что творилось. Вот материалы секретные по сегодняшний день. Вот с 23 марта оказалось о том, что есть еще человек тоже секретный до высочайшего уровня, потому что начальник генерального штаба Министерства обороны россияне, генерал армии Макаров, тоже стал героем России. Вот, героем россияне он стал. Вот. Самый первый вопрос, собственно, у людей, который возникает, у любого нормального человека, когда это он узнает. За что? Вот за что генералу армии Макарову дали героя? Понимаете, нет ответов. Героический реформатор Макаров молчит о своих скромных заслугах перед россиянами. Между прочим, вот это вот событие, да, оно как-то очень сильно пересекается с тем, что говорил мистер Путин 21 апреля 2002 года. Вот цитата: у чиновников должно быть все прозрачно. И счета, и налоги, и дачи, если это будет необходимо. Ну и где же она, прозрачность-то? Объясните нам, за что ему дали героя. Нет ответов. Сергей, а можно вопрос? Вот ему, да, конечно, дали героя, при этом никто ему об этом не сообщил никак. А как он вообще будет ходить дальше и рисоваться вот этим вот значком? Ну, это все. Он будет говорить, что меня наградили, да, в тайне. Ну, я не знаю, как это все это дело будет происходить, но, скорее всего, это будет дело происходить никак. Вот. Потому что к этому значку уже, в принципе, настолько он себя дискредитировал, что особых каких-то проблем не будет. Вот сейчас вот люди, весь интернет, он, в принципе, обсуждает этот момент, за что. И никто не может дать ответа. Никто не знает. Вот. За что, там, в честь чего. Вот именно вот через вот призму вот этой вот новости, которую мы вот сейчас начали, с которой вот за что генерал армии Макаров получил героя россияне, мы будем все остальное рассматривать. Потому что оно меркнет все остальное вот без лучей вот этой вот новости. То есть если мы будем обсуждать другие моменты, они не будут интересными. Понимаете? В лучах его звезды. Да, в лучах его звезды, естественно. Потому что именно все остальное, о чем мы будем говорить, оно именно и будет пересекаться именно за это. Этому человеку дали вот этого героя. Потому что, ну, по-другому никак не сказать. Вот. И следующая новость, которая будет как раз продолжаться, в продолжении того всего, того, чего мы будем сейчас говорить, это Вот она вот сейчас такая очень длинная с нашими комментариями. Вот на расширенной коллегии Министерства обороны 20 марта сего года было заявлено: армия, дивизия, полк, привычная структура российских вооруженных сил уже история. Основная боевая единица сухопутных войск сейчас – бригада. Норматив их подъем по тревоге – 1 час. Переброска в зону боевых действий – максимум сутки. Создание таких частей постоянной боевой готовности – один из ключевых пунктов реформы. Вот последнее предложение этой цитаты, да, уже в духе того, что мы знаем от секретности, того, что генерал армии Макаров стал героем, да, его можно закончить, ну, чуть-чуть по-другому. Вот такая легкая отсебятина такая. Вот. Создание таких частей постоянной боевой готовности – один из ключевых пунктов реформы героического генерала Макарова. Вот это вот было бы, ну, как-то вот более-менее так вот к правде, ну, приближалось. Не совсем еще правда, но уже такая вот полуправда. А теперь начинается правда. То есть зрим вот в корень, как вот нас учил Козьма Прутков, небезызвестный. Вот. Мы будем конкретно сейчас разбираться по поводу подъемов по тревоге и переброску в зоны боевых действий, вот, так называемых бригад, которые нам утверждают, что это будет сделано максимум за сутки. Значит, ну вот начнем с того. Вот, во-первых, поднять бригаду или вообще любое другое соединение, часть, подразделение по тревоге за 1 час вообще не составляет большой какой-то проблемы там или там еще чего-то. Абсолютно. Вот поднять, ну, как слово поднять, оно ничего не выражает. Ну, люди сами подымутся. Сами. Потому что это, как всегда, это все это дело происходит. Понимаете? Это уже настолько уже привычно, что неожиданно в 5 утра. Вот. Как это дело происходит? Неожиданно в 5 утра. То есть все прекрасно знают, во сколько это все это дело начинается. Это первое. Второе. Ну, поднялись люди. Вот и были тренировки, например, и очень частые. Вот. Когда все это дело происходило в течение 15 минут. А дальше-то что? Ну, поднялись они. Пришли, построились там, выстроились, посчитались там, назначились. Дальше что? Проблема заключается в том, именно, что она заключается, а что дальше? Вот ровным счетом в россияне ничего. Потому что далее нужно что-то делать, куда-то идти, что-то грузить, куда-то перемещаться и так далее и тому подобного. И вот в этом вся и заключается проблема. Вот, например, в совершенно любительской, ну, естественно, по сравнению с профессиональной россиянской, вот в советской армии, еще в 1983 году было замечено, что переброска по тревоге, вот, одну дивизию ВДВ туда, куда нужно. Для этого необходимо было задействовать мощности всего парка военно-транспортной авиации СССР. Вы представляете объемы и масштабы? Это в советские-то годы, когда этой самой военно-транспортной авиации, ну, как минимум, было больше, чем сейчас. Намного, во много раз. Если, ну, не сказать, ну, там, чего-то больше. Да? Можно вот возразить, сказать, ну и что? Вот, ну, мы не рассуждаем о перебросках. Вот дивизии. Мы говорим о переброске бригады. Но дело все в том, что бригада это вот это все только отчасти. Вот, это только отчасти. Россиянская бригада к бригаде советской не имеет вообще никакого ни малейшего отношения. Это вообще совершенно не бригада. Это вот что-то среднее такое вот между большим огромным полком и очень маленькой дивизией. Вот это вот называется вот эта вот бригада. А бригадиры есть? Ну, естественно, там, конечно, один бодрун-то, конечно, там есть, который там, главный там бригадир. Вот, бригады, это все вот это вот называется только для нас. Вот, чтобы мы, people, схавали. Вот. Во-вторых, в любимой, вот, россиянским вот этим начальником генерала штаба Макаровым бригаде есть артиллерийский дивизион, самоходный, естественно. На вооружении его стоят, по мнению героя россияне, лучшие в мире самоходные гаубицы 2Х19 НСТС. наверное, по мнению Первого канала. Ну, это безусловно, конечно. Они там все это... Мы даже с ними не будем спорить по умолчанию. Нам тут доказывать ничего не нужно. Мы вот просто вот с цифрами сейчас разберемся. Мы их увидим 9 мая про проходе на параде. Они будут лучшие в мире, не имеющие никаких аналогов. МСТА будут называться вот так. Ну, естественно, потому что ничего другого-то уже показать-то невозможно. Хотя эта самоходка к россияне никакого отношения не имеет. Советская гаубица самоходная. Чему там, чем гордятся, тоже непонятно. Так вот, заявляя о том, что переброска в зону боевых действий максимум сутки, она невозможна в принципе. Вот разобраться в этом может каждый нормальный человек самостоятельно. Для этого нужно использовать следующее. Вот вес одной САУ 42 тонны. Всего в дивизионе 12 самоходов. Это 504 тонны. Только голых самоходов с топливом, но без боекомплекта. И все в дивизионе 8 командно-штабных машин. Комплекса 1В12. Или там его там модификаций. Вот. Каждая машина весит 14 тонн 800 килограмм. Это еще в сумме 118 тонн и 400 килограмм. И плюс мы добавляем сюда еще один подвижный разведывательный пункт, вот, который весит 13 тонн 200 килограммов. И у нас вес всех КШМок дивизиона этого составляет 131 тонну 600 килограмм. Итого, вес голого совершенно дивизиона, без топлива заправщиков, без своих машин подвоза боеприпасов, без технического обеспечения, без кухни и без людей, 635 тонн 600 килограмм. Теперь смотрим на возможности основного самолета российской военно-транспортной авиации. Это Ил-76МД. Этот самолет за один рейс может поднять 48 тонн для переброски голого дивизиона. Опять-таки, без топливозаправщиков, без своих машин подвоза боеприпасов, без технического обеспечения, без кухни и без людей, нам нужно 17 самолетов Ил-76МД. Ну, вроде бы немного, да? Но, с другой стороны, и немало. Вот. Потому что с учетом всего остального, вот, потому что этот совершенно голый дивизион, он, ну, он без людей, он ничто. Вот. Хотя бы, чтобы там это все это дело как-то оно там могло в течение там ближайшей недели что-то сделать, для этого нужно еще 17 самолетов. Вот. И еще к этим 17 самолетам приплюсовать еще 2. Вот. Мало ли там, что там с каким самолетом случится. Может, ну, сломается. Надо будет перегружать все. Вот. Итого, для того, чтобы перебросить только один дивизион, нам потребуется 36 самолетов. Ил-76МД. Едем дальше. Ночевать они подружку. Как будут в зону боевых действий? Катапультироваться или приземляться? Нет. 42-тонную самоходку на парашюте они не выбросят. К величайшему радости, может... Не, я просто спрашиваю, просто если война начнется на границе... Вот это мы чуть ниже сейчас остановимся, потому что именно загвоздка здесь основная, это 36 самолетов. Вот. 36 самолетов. Вот почему 36 самолетов? Потому что прежде всего это заправка. Вот погрузку они проведут. Можно загрузить там в течение нескольких часов. Но самый основной момент, это заключается с заправкой этого Ил-76МД. Для того, чтобы перелететь ему на 4200 метров, его нужно заправить 100 тонн заправки. 100 тонн это... Километров. 4200. Да, 4200 километров, да. Это 100 тонн заправки его. 100 тонн заправки это 5 железнодорожных бочек. 5 железнодорожных бочек нужно только для заправки одного самолета, чтобы он полетел на 4200 метров. То есть от Москвы долетят до Алтая в лучшем случае. Ну, до Алтая они, может быть, даже они меньше там долетят. В общем, так посмотрено, им нужно сделать, в общем, в среднем нужно будет им сделать 3 остановки для того, чтобы остановиться, заправиться и лететь дальше. Потому что, ну, самолет не может полностью израсходовать топливо и, ну, совершенно без него присесть вообще. У него изменится центр масс, там все остальное. Собственно, летчики это и скажут, что там определенное там, количество тонны у него должно оставаться, иначе там начнутся необратимые процессы просто-напросто и закончится все ну, просто ахтунгом. Можно так сказать. Так вот, да для 36 самолетов нам потребуется вот, 180 бочек. 180 бочек топлива только потребуется. Вы представляете? Это целый эшелон. Только для 36 самолетов. Это мы не говорим. Мы еще не говорили вообще ни о чем другом. Мы только говорим про один артиллерийский дивизион, который собирается герой Макаров перебросить за сутки. А кто не будет поставлять? Лукойл, наверное, да? И это неизвестно, кто им будет его подставлять. Но мы берем тот вариант, который, например, классический. Да, что вот они где-то взяли это топливо, привезли. 108, это целый, это эшелон. Но фенечка-то вся заключается в том, что это же ведь все, это же ведь ну, определенное расстояние от Калининграда до Владивостока более 10 тысяч километров. Вот. Летя на 4200 километров, дальше надо ему сажаться. Потому что даже меньше, там 4200 километров это предел ну, такого пустого самолета. Когда он заправленный, когда он загруженный, он летит меньше. Ему надо будет лететь где-то 3800. Садиться, все, его дальше надо заправлять. Это опять выгрузка идет. Потому что согласно всем нормативным актам, его не имеют права заправлять, когда он загруженный чем-то. Мало ли там чего. И потом что случится? Никто не будет его там заправлять, пока там какие-то там, ну, какие-то что-то там чрезвычайные ситуации не сложатся. Но даже если они случились, все равно обратно это нужно будет на каждом перевалочном базе держать еще 180 бочек. Только для того, чтобы эти 36 самолетов. Вы представляете, какое количество топлива получается? Только на топливе на одном. Если посчитать, это просто ужас. Получается, это больше, почти... чем вся Россия продает. Да, конечно, да куда этот 3540 вот бочек топлива только для одного артиллерийского дивизиона, чтобы это все это дело перелетело вообще, только до Владивостока. И оно, за сутки оно ни туда не долетит вообще. Ну просто, ну никак оно не залетит. Потому что этот самолет, его будут заправлять обыкновенный автозаправщик. Этот автозаправщик берет 14,5 тонн, чтобы ему заправить 100. Вы представляете, сколько ему нужно будет насаться вообще? И сколько этих машин целых, сколько их исправных, сколько сломается? Кто это учение эти проводил по заправке этих ИЛов-36 хоть раз? Нет. О каких вещах тогда говорит начальник генерального штаба вообще? Как его можно после этого начальником генерального штаба называть? Они, наверное, там играют в какие-то компьютерные игры. Да, но это еще не все. Это еще не все. Потому что, чтобы вот вылетели они эти 36 самолетов. Но тут вот опять загвоздка получается. Потому что принять сразу 36 самолетов Ил-76МД не сможет ни один аэродром в россиянии. Любой, военный, какой бы он ни был, по габариту, он не сможет это сделать. Максимум примет 10 самолетов. Всем остальным что делать? Где им летать? Вокруг у нас, вокруг этого аэродрома, рано или поздно топливо кончится. Что дальше делать? Вот. Поэтому и была раньше там какая-то диспетчерская служба, там что-то планировалось, что-то там делалось, чтобы там это вот приезжало, это уезжало, там те вылетали, эти прилетали и так далее. Но! Даже если этот дивизион и прилетел, моментально и сразу вступить в бой, как нам говорят, он не сможет. Он не сможет, потому что он этого сделать не сможет в принципе. Потому что специфика Калининграда и специфика Приморья Дальнего Востока – это две совершенно огромные разницы. И когда эти люди прилетят, им только на изучение карт – только на изучение карт того, куда они прилетели, потребуется минимум 12 часов. Это в самом лучшем случае. Но по плану товарища Макарова, они должны изучать карты во время полета, если их не стошнит. Во время полета люди будут, мягко говоря, грубо выражаясь, спать. Потому что момент про выгрузки и загрузки на пересылочных пунктах, на которых будут загружать эти самолеты, им будет далеко не до карт вообще. Если вот. Вас послал такое в бой генерал Макаров, то спать нельзя. Такое впечатление, что Макаров вообще на таком самолете никогда не летал. Прослужил, сколько он, я не знаю, в армии, и не летал ни разу на самолете Ю-76МД. Вот на втором этаже бы его загрузить, и вот он бы там полистал бы карту, поизучал. И кому-нибудь бы рядом бы что-нибудь бы объяснил. А мы бы посмотрели бы там с первого этажа и пронаблюдали, кто там чего и уяснит вообще. Итого, у нас получается, что только один месяц будет производиться переброска одного дивизиона. Это в лучшем случае, это в идеальных условиях, когда все будет очень четко и слаженно работать. Вот. Но это без времени вступления в бой. Просто его с одной точки перевезли в другую. Один месяц. Но это только касается, я сейчас вот подчеркиваю это, касается одного артиллерийского дивизиона, а в бригаде их два. Это уже 72 самолета. И только для этих двух дивизионов нужно будет подготовить 1080 бочек топлива, чтобы они просто улетели вообще куда-то. А еще и зенитный дивизион. Это уже 108 самолетов. И еще 50 самолетов потребуется для танкового батальона. Итого получается 158 самолетов. Вы представляете, какой объем бочек с топливом потребуется? И как они заполонят собой все железнодорожные пути россиянских железных дорог? Одними бочками с топливом для того, чтобы перевезти... Цистерны. Вы бригады еще не брали. Мы только пока говорим о средствах ее усиления. Два артиллерийских дивизиона, зенитный дивизион и танковый батальон. Мы еще пехоту не брали вообще. Связистов не брали. Мы вообще никого еще не брали. Мы только берем только то, что эту бригаду усиляет. Но здесь опять палка о двух концах. 158 самолетов Ю-76МД нет. Их всего 127. Всех модификаций ИЛО-76 без учета. Исправный он, неисправный, учебный там, разгромленный. Утерян, там. Не утерян, продан, не продан. 127. Но даже если будут найдены 158, этим ровным счетом ничего не решится. Потому что эти 158 самолетов... Они... А у них еще Русланы есть. Да нет у них ничего. Там этот Руслан, там, кроме как на Марсе, больше нигде не летает. Он, к сожалению, к величайшему, Русланы пока перевозят только технику НАТО. Ничего нашего они пока еще не перевозили нигде. Вот когда нам продемонстрируют конкретные учения, что за одни сутки вот это все перебазировалось и вступило в бой, тогда мы скажем, да, генерал Макаров герой. А пока он, вот, пока он самый настоящий герой, а штаны у которого герой. Вот. И вот эти 158 самолетов, в которых он полетят, вот, со средствами усиления, вы даже, ну, представляете, 158 ИЛОВ летит. Я вот Ну, я не могу этого представить вообще, эту орду неложную. Вот. Она прилетит, привезет, разворачивается и летит обратно. Потому что ей нужно везти еще тыловиков, боеприпасы, разведчиков, инженерное имущество и пехоту со связью, естественно. Понимаете? И дальше всех остальных они будут еще два месяца везти. Потому что на всех остальных 158 не хватит вообще. Это в лучшем случае они будут два месяца их вести. Потому что это без учета поломок, что кто-то там где-то чего-то как-то. Это летчики, которые не будут круглые сутки спать. Понимаете? Этого невозможно в принципе. Просто невозможно это все сделать. И это вот теперь в результате мы подходим к скромным цифрам, которые в идеальных условиях. Я подчеркиваю, в идеальных условиях. Это, что такое идеальные условия? Четкое планирование, новый авиапарк, подготовленные летчики, подготовленная система заправки самолетов и многое вообще чего другого. Тут просто уймище вопросов, которые нужно в этот момент решить. переброской этой бригады. Это на самом деле, это невозможно себе даже представить, эту вот переброску этой бригады, которые получились у американцев в 2003 году, когда шла подготовка к иракской кампании. Вот. Третья механизированная дивизия перебрасывалась в течение 3 месяцев. Она по численности приблизительно она чуть больше нашей бригады, но вот она перебрасывалась авиационным воздушным способом, перебрасывалась 3 месяца. Но у американцев по этому поводу есть какой-то опыт. У нас ни одно учение переброски бригады на расстояние более 5000 километров не проводил вообще никто никогда. Этого не делали ни в советские времена, этого не делали вообще ни в россиянские времена не делали. Потому что за эту глупость просто-напросто никто никогда не брался. Потому что это идиотизм настоящий. По воздуху перебросить на... Ну это можно, но на небольшое расстояние это что-то перебросить. Можно там это дело представить. Но даже менее 5000 километров это невозможно себе представить. Просто невозможно. А тут в любую точку за сутки это говорит человек, который называет себя начальником генерального штаба. Вот. Это просто ужас. И главное же ведь скрыть эту переброску, вот, ее просто будет невозможно вообще. В принципе, ее будет невозможно скрыть. Понимаете? Тут не хватит никакой ни оперативной маскировки, ни стратегической, потому что основная масса начальников даже не представляет вообще, что такое оперативная маскировка. Как это провести вообще? Как осуществлялась переброска техники в 1945 году с Западного фронта в Дальневосточный? Кто-то это изучает, кто-то это вспоминает и говорит, как это все дело проходили. Сколько эшелонов шли? Когда они шли? Что, какой там был коллапс транспортный с этими войсками? Понимаете? А здесь с одними бочками будет то же самое, которые полностью заполонят собой все вообще. Только чтобы одна единственная бригада смогла переброситься с Калининграда во Владивосток. А, все а если нужна будет не одна? В мире Макарова не нужны цистерны. У них все трубочками подведено ко всем аэродромам. Прям дырочки сверлены в нефтепроводы. Отвечаю на этот вопрос. Отвечаю по поводу трубочек и по поводу дырочек. Значит, так называемая подача топлива с железнодорожных бочек в район аэродрома через трубы, например, она осуществлялась в свое время, в советские времена, на аэродроме города Моздока. Вот. Она там работала идеально до того момента, пока на аэродроме стояли дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вот пока они стояли, пока самолеты заправлялись, вот эта вся система работала. На следующий день, как только самолеты улетели, на следующий день ни одна труба больше не работала. Ни один насос. Потому что все было разобрано абсолютно. Восстанавливать это все дело на сегодняшний день никто не сможет, потому что просто уже никто не знает этих коммуникаций и где они проложены, на какой глубине, что к чему. Можно у местных жителей города Моздока спросить, что сейчас они черпают из своих колодцев вот в непосредственной близости от этой так называемой великой трубы, по которой шло топливо. Вам люди могут смело сказать, что они черпали до середины 2000-х годов, черпали керосин из своих колодцев. Сначала люди крайне возмущались, а потом оказались очень рады. Потому что, ну, вы представляете, это каждый со своим колодцем маленький керосиновый магнат. Что, плохо что ли? Нет. Керосинчик. Вот. Вот оно к чему прямо приведет. Для того, чтобы сначала это сделать, я не против прокладки труб, абсолютно. Но эта подготовка времени произойдет не неделю, и даже не две, и даже не три. Это зайдет как минимум год, но это надо было делать. А при наличии того, что ничего ровным счетом не делается, кого они собрались перебрасывать за сутки и куда? Максимум тем более за сутки. Максимум. Вы вздумаете слова в объемы лжи, которые люди верят в свой. Они мало того, что они говорят, что мы за сутки, они верят в это. Они говорят, да, мы за сутки сделаем. И они верят этому Макарову, дают ему героя, только за то, что этот человек врет. И верят. Там еще есть люди, которые транслируют эту ложь всю. Я вот думаю, что после смены этого режима весь Первый канал надо будет и вообще все эти телевизионщиков неделями перебрасывать с одного точки России. Мы вот как раз вот это все это дело, мы вот как раз вот им и дадим возможность вот сделать это все, чтобы вот как они и сказали. Вот как они и сказали. То есть говорит начальник штаба Макаров о том, что он сделает переброску бригады за сутки. Вот он и будет сначала трубы прокладывать, вот, потом моторчики на них ставить, соответственно, расчет проводить соответствующий, чтобы этот моторчик мог качать, чтобы он там через 2 часа из строя не вышел. Он будет к этому моторчику ток подводить, трансформаторные будки. Мы посмотрим, как у него это все будет получаться вообще по концовке. И сколько он сможет проложить труб, чтобы только один самолет улетел с одной самоходкой. Потому что 42 тонны весит самоходка. И при этом самолет будет заправленный в 100 тонн. И мы посмотрим, как у него это все будет получаться. А может быть, даже как в случае 45-го года, бочку ему дадим и лейку с кружкой. И будем смотреть, сколько по времени он будет этой кружкой черпать, чтобы там через лейку заправился этот бедолажный Ил-76МД. Вот будет интересная картина очень. И это все мы сейчас говорили, только о переброске единственной бригады. В ситуации, когда нет противодействия противника. Его нет. Его как бы вот нет. Его вот, ну, как бы вот противник такой вот, ну, какой-то непонятный. Он прекрасно видя о том, что идет такая вот переброска, такое действие творится. Он как бы будет помалкивать. Вот. Что тоже представить себе невозможно. Просто невозможно. Такого не бывает. Есть куча примеров Великой Отечественной войны, когда наблюдалось все это дело за бездействием прежде всего. И потом это на нуль кончалось абсолютно. Это и 42-й, и 43-й, и 44-й, и 45-й год. Вот. Но мы сейчас не об этом говорим. Сейчас получается, что если пойдет хоть малейшее противодействие противника, получится разгром. Разгром колоссальный, который представить себе размеры этого разгрома просто даже не получается. Не нужно даже сбивать никакой Ил-76. Он просто не нужен. Противнику достаточно сбросить одну зажигательную бомбу в район какой-то узловой станции. Все. Вы представляете, эшелон топлива начнет взрываться. Вы подумайте, что начнется вообще. Это невозможно просто вот сейчас это представить. Это потому что будет железнодорожный состав, груженный с бочками от Москвы до Владивостока будет стоять. И некуда его будет его, никаких ни тупиковых ветвей нет, ничего. Что-то было в советские времена построено, все разрушено уже, все убрато. Ничего не осталось, осталось все только одно ровное, то, что может ездить прямо, не поворачивая ни вправо, ни влево. Куда все это будет заводиться? И получается, что переброска вот этой самой бригады, про которую нам рассказывает товарищ Макаров, ну он не там, товарищ... Вот правильно будет сказать, товарищ Макаров. Вот, рассказывает, это операция не тактического и не оперативного уровня. Это получается переброска уровня бригады, стратегического уровня. Потому что это уже затрагиваются интересы страны. То, что затрагивается вся страна, это называется стратегический уровень. А мы, нам хотят рассказать о переброске тактической бригады. Понимаете? Даже во времена Советского Союза при наличии возможностей и ресурсов СССР такого не осуществляли никогда. Потому что прекрасно понимали, там были нормальные люди с трезвой головой и в нормальной памяти, которые понимали, к чему это может привести вообще. К какому коллапсу и ничего работать просто-напросто. А летчики еще во время полета могут устать, и между ними могут возникнуть межличностные конфликты. Ну да. Типа того, кто там чего там сделал в предыдущую ночь, вот, с его сапогом. Понятное дело. Конечно, может. И не только это. Вот. Получается, что героический начальник генерального штаба, россиянин, вот, даже не представляет себе, что такое переброска за одни сутки, как он говорит, бригады куда угодно. Вот вам и уровень отличника и золотого медалиста Макарова. И ведь еще ведь что удивительно в этой ситуации. Ладно, вот с ним-то, там вот, ну понятно, что вот мы его раскусили, этого человека, вот она его вся, все их заявления как на ладони лежат. Вот. Но получается же ведь что, его же ведь кто-то готовил, этого Макарова, понимаете? Он же ведь золотой медалью всей академии позаканчивался. Там получается тоже ни одного нормального человека нет, который может сказать, выйти прямо и сказать, да вы что, ребята, вообще? Да вы там что, вообще что ли там с дуба там, берегов вообще что ли не наблюдаете никаких? Или какие занимались. Сутки, какие бригады? Да вы тут творите, вы тут со своими перебросками все хотите там, все. Auf Wiedersehen. Нет, там все согласны, там никто ничего не говорит. Абсолютно, то есть все полностью с этим согласны. Не, они играют в игры компьютерные, а они когда смотрят на монитор, они видят там перебраться, туда танчики поехали, сюда танчики поехали. Ну это Combat Strike. По самолету, да, наверное, Combat Strike. Я никогда не играл, я просто другие игры играл. Counter Strike там. Еще из очень раннего времени. Вот, и там тоже на самолетиках они выбрасывались, там дивизии перебазировались. Вот они, наверное, сидят там, играют коллективами. Рогозин против этого... НАТО, против НАТО. Он против НАТО, да. Вот. И здесь вот, да, вот получается-то ведь, что мы вот на сегодняшний день, вот сейчас, оказались обратно в 19 веке. Вот перед теми словами 19 века, которые вот неоднократно, вот я их озвучивал, и я не постесняюсь, я их буду постоянно озвучивать. Потому что все это стремится к определенным величинам, тогда как на войне все не определено. И вычисление всегда производится с переменными величинами. Они обращают все внимание только материальные силы. А ведь любое военное действие проникнуто духовными силами, их влиянием. Они вот обращают вот эти вот наши начальники бестолковые, вот внимание лишь на действия одной стороны, то есть на свою собственную, что они за сутки что-то перебросят. Тогда как на войне это постоянное взаимодействие противоборствующих сторон. А откуда такая уверенность, что ее дадут перебросить-то? Откуда, из чего она складывается, такая уверенность? Прям-то вот, прям оптимизм такой смелый, что прям поражает аж. Вот и получается, что здесь жаль того воина, который довольствуется узкими границами этих правил. Жаль теорию, потому что это не имеет никакого отношения к практике, которая противоречит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И чем больше унижения, тем скорее насмешка и презрение изгонят ее из реальной жизни. Вот я здесь совершенно с Клаузевицем согласен. Абсолютно. Ненависть и презрение. Вот что должно их постоянно преследовать, вот этих людей. Потому что невозможно это сделать. В принципе, у них не получится это сделать. Это, ну, перебросил железной дорогой бы, хотя бы хоть сказали бы, там, кораблями там они будут что-то перебрасывать, хотя бы хоть что-то смеха хоть не вызывало. А говорят, за сутки там чего-то перебросят они, кого-то куда-то. И опять получается. Сергей, понимаете, они же работают на телеканале, на котором работает мадам Малышева, а там можно творить все, что угодно. Ну, естественно, конечно, да. Поэтому... Про Пушки там... те, кто ее слушает, вообще все зрители этого телеканала, они либо самоуспокаиваются, как будто они сами туда перебрасываться будут, либо они полные, ну вот, полные, назовем, другим словом назвать нельзя, и все. Вот по этому поводу, вот всему, вот который вот мы на вот сейчас вот разговаривали, да, вот больше всего это вот, конечно, ляжет на плечи летчиков. Вот именно на плечи летчиков. Вот эта бригада, она будет перемещаться, она там, в принципе, вот, можно сказать, в качестве пассажира будет лететь там с небольшими возможностями выпуски. Даже если мы возьмем простую ситуацию, вот надо перебросить в район, вот, допустим, ну там, Казахстана из центра России, то получается вообще все мировые авиалинии вообще станут, потому что никто не будет летать, только вот эти... Там целые аэродромы, целые надо будет прорубать, это по-другому никак не сказать, это надо будет прорубать целый эшелон вообще, любой летчик скажет, по которому будут идти только эти самолеты вообще. Это надо будет заранее согласовывать, на сегодняшний день это за сутки, это не получится никак. А те, кто резко... будут лететь в Японию из Европы, они будут смотреть на эти Л-86 и махать ручкой. Им будет интересно. Вот, и опять получается здесь клаузовец. Опять получается здесь клаузовец, что очень важно, чтобы военному, в каком бы чине он ни был, не пришлось столкнуться на войне с теми трудностями, которые увиденные впервые потрясают и приводят в недоумение. Вот это все, что вот на сегодняшний день мы вот рассуждали, вот сейчас все, что мы рассуждали, это вот мы развеяли сказку, это не миф даже, это сказка от Макарова, за которой он получил героя. Вот очень многие люди вот задают вопрос, за что ему дали героя, за сказки. Это очень Сергей, удивительно. Очень. Вот я сегодня тоже подготовился к передаче, на самом деле. Я тоже знаю, за что ему дали героя. Вот 21 марта 2010 года в пятницу в 15.02 Медведев заявил о необходимости переоснащения российских войск системами связи. Вот я цитирую, что тогда было. Дмитрий Медведев, так называемый, президент Временной РФ. Вот куда я не зайду, я немножко за этим слежу. И даже, может быть, чуть-чуть что-то немножко за этим слежу и понимаю, простите, что не откроешь старье, просто грустно глядеть. В этом контексте обращаю внимание всех присутствующих здесь и министра обороны и других военачальников на несколько принципиальных моментов. Во-первых, в 2010 году нам предстоит завершить разработку единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Сроки ее создания были определены указом президента еще 30 августа 2010 года, то есть 10 лет. И они должны быть выполнены через 10 лет после определения. До 2012 года следует заменить все устаревшие аналоговые средства связи цифровыми, подчеркиваю, все, восклицательный знак. И в первоочередном порядке на цифру должны перейти части Северо-Кавказского военного округа, как мы и договаривались, и наши элитные подразделения, которые выполняют специальные задачи. Сергей, вы не расскажете, как там переход произошел? Никак. Он произошел, никак. Ну, как он произошел? Вот, вот в свое время, я вот вспоминаю просто службу свою, был такой ГАЗ «Фреон». Вот. И в 90-х годах, в начале 90-х было выяснено, что «Фреон» это газ, который вот разрушает озоновый слой Земли. Вот. Надо было что-то сделать. Фреон – это плохой газ. Надо его заменить другим. Все было сделано в армии. Очень просто. Было сделано. Было взяло баллоны с фреоном. Были фреон слово закрашено. Вот. И было написано другое, понимаешь, слово. Все. Я не буду его вслух озвучивать, потому что немножко будет смешновато. Вот. Вот приблизительно то же самое было сделано со средствами связи. На них раньше где-то в инструкциях было написано, что она аналоговая. После того, когда iPhone 4 сказал, что всем нужно заиметь срочно цифровые, вот было написано, где и цифровые. Все, а вот. Если он зайдет в эту часть, он же может расстроиться. Да я думаю, что там... И будет грустно глядеть на это старье. Он не будет грустно глядеть, потому что ему скажут, что это ужасно современное. И главное, что она выдерживает наезд танка Т-72. Все. Ну, я думаю, это так же, как вот в прошлом году, они когда ездили к этим десантникам, другим словом их не назовешь, и показывали этот, как его... Дай бог вспомнить этот самолет, груша они его назвали, беспилотный летательный аппарат, я вспоминаю это сейчас. И помню тогда Медведь, он зарядил такую фразу, говорит, ему этот десантник такой забомбашенный сказал, оно может летать 2 часа. А он посмотрел на главного ВДВшника, забыл его фамилию. Шаманов. Вот. Шаманова, да, говорит, 2 часа мало. Шаманов, да, мало. Мало. Очень мало. Вот. И там уровень такой вот самолетика был, такое ощущение, они входят в ракетомодельный кружок 70-х годов. Ну, где-то так, не раньше. Вот. Ну, там, конечно, камеру поставили за $15. Вот. И вот так вот вся эта армия гудит, и первый канал этот рассказывает, все эти сказки. Вот, а эти все деятели их слушают. И ну, на самом деле, здесь вот габариты, они как раз вот такие вот, чем они меньше, тем они даже, я бы сказал, бы даже и лучше. Вот. Потому что, к великому сожалению, у нас научились делать огромные, гигантские беспилотные разведывательные самолеты, которые, ну, от которых толку совершенно никакого нет. Вот. Маленькие они, конечно, нужны, вот, но 2 часа здесь вот груша, которая летает, ну, это порой достаточно. Вот. Иной раз и 15 минут хватает за глаза и за уши. Вот. Но то, что эти люди заявляют потом и говорят, ну, конечно, это... Шаманам очень тяжело вообще что-то там объяснить, доказать. Ну, как там человек... Вы понимаете, Сергей, проблема в чем заключается? Что вот я никогда не видел, чтобы Берлускони заходил куда-то там в какую-то итальянскую часть и рассматривал там... Беспилотники. Допустим, беспилотники, мандарины под названием. Мандарин. Мандарин, да. Или там Обама там не рассматривал там бананы какие-то там или еще чего-то. То есть вот это вот все уровень софтизма, помноженный на уровень дебилизма, ну, процветает. И все это хавает. В рамках войны, да, это в рамках информационной войны, которая вот этот поток и вот этой грязи, смотрите, которые лжи, да, которые льются, чтобы для того, чтобы только вот обмануть народ. А вот еще есть один момент очень интересный. Угу. Вот я помню... Парад Победы последний, ну или последний, или предпоследний, когда там сгорели эти машины, или на отъезде, или на подъезде, куда-то там они подгорали. И вот эхо Москвы над этим глумилось. Ну, либерашки, они ж любят глумиться над тем, что они развалили. Угу. Вот. А там такой честной народ собрался на эхо Москвы. Он звонил им и гневно кричал, что же вы убиваете нашу гордость? И вот получается, что существуют вот две такие команды. Одна называется «Первый канал», которая занимается разводкой, что у нас все хорошо. А вторая команда «Эхо Москвы», которая работает напрямую по тоже из Кремля, из там, средств этого Чубайса, Готмана, вот этих тех. Наши враги говорят, что у нас плохо, а те, кто нас так вот разбивает тоже, вот, говорят, что у нас все хорошо. Все хорошо, да. Да. Ну, это специально же ведь сделано, чтобы для того только, чтобы людям еще больше голову запудрить, что видите же, ведь вот один канал средства массовой информации говорит о том, что все хорошо, вот, при этом есть другой канал, который говорит, да не все хорошо, да и ничего. И вот причем вот самое... Типа такая свобода такая. Да, самое что интересное, всякие либерашки, которым вообще эта армия, которые в 90-е кричали, что разбомбить эту Шарашкину контору надо, они теперь стали заботиться об армии. Ну вот эта забота об армии, ее можно сейчас озвучить в цифрах вообще. Вот цифры это будет самое такое вот интересное. Тем более, что совсем недавно нам iPhone 4 зарядил вот следующее. Вот в целом, в результате проведенных преобразований, мы имеем новые вооруженные силы. Они в куда большей степени отвечают современным угрозам и способны дать ответ на потенциальные угрозы в наш адрес. Наша военная мощь, способность оперативно реагировать на угрозы, даже должна быть такими, чтобы ни у кого в мире не появилось желание испытывать их на прочность. Это зарядил iPhone 4. Теперь вот смотрим на то, что было до 2008 года, на момент 2008 года, и на 1 февраля 2012. На момент айфонизации, да, страны. Айфонизация, да. Вот, которая прошла вот за 4 года. Вот за период, который был, и который нам Мендель рассказывает и говорит о том, что у нас военная мощь есть. Едем, вот поехали. Сухопутные войска. Значит, я цифры буду называть количество войсковых частей. Не миллионов людей, там, не тысяч, количество войсковых частей. Вот, все цифры идут. И, соответственно, степень сокращения в процентах. Вот поехали. Сухопутные войска. На 2008 год было 1890 войсковых частей. На 1 февраля 2012 года 172. Степень сокращения минус 90% степень сокращения. Нам айфоник говорит, что у нас военная мощь. Какая военная мощь? У нас сократили войсковые части на 90%. Кого он, какую военную мощь он говорит? Военно-воздушные силы. На 2008 год 340 войсковых частей. На 1 февраля 2012 180. Степень сокращения 48%. Военно-морской флот 240 войсковых частей на 1 февраля 2008 года. На 1 февраля 2012 года 123. Степень сокращения минус 49%. Почти, ну, в половину, короче, практически сократили военно-морской флот. РВСН было 12, стало 8. 33% сокращения. Космические войска, у них одну войсковую часть сократили, минус 15%. И ВДВ тоже одну войсковую часть, 6 было, 5 осталось. Минус, а сколько фонтанов сократили? Ни одного. Фонтаны... А новые построены? Не, мы же говорили, надо будет, начиная где-то с июня-июля вот этого сего года, начинать операцию, планировать фонтан. Вот, мы же в одной из передач говорили, что да, фонтаны в Риме, да. Вот, и переброска военно-транспортной авиации. Все, как говорил товарищ Макаров. Все, вот одна бригада, вот, и мы будем смотреть, как она будет перебрасываться с целью захвата, почему бы не взбодриться и не взбодрить вот римские фонтаны. Очень, кстати, серьезная вещь, хватит тут вообще по Москве все это дело делать. Пора за территорией нашей страны активно это дело все рекламировать. Вот. И дальше. Вот. Нам вот рассказывают еще один вот очень интересный момент, который непосредственно касается большинства военных. Про то, что там получку увеличивать они собираются в 3 раза, уже даже неинтересно говорить. Интернет переполнен вообще сообщениями о том, что это не выполняется. Вот. О том, что лейтенант 50 тысяч будет получать. Нам уже 3 года назад рассказывали, что лейтенант будет получать больше майора. Это все очень интересно, но пока бездоказательно. Вот. Вот самое, что интересное. Помните, слов... Сергей, вот да. Там, когда 29 февраля Путин встречался вместе со своими фронтовыми друзьями, вот. Помните, там один баронец был такой, дебил, да, говорил, из да. Комсомольской правды, наверное, тот дебил, по-другому не назвать, побежал и начал там рассказывать, что каким-то офицерам, он еще фамилии прибежал, что им недозаплатили, он там отбивать побежал свои там деньги. Да. Вот теперь вот это все можно дополнить тем, это вот специально для всех военных, новость такая очень интересная, что министр обороны, точнее, вот неправильно это будет слово, я вот этим нормальных людей только вот оскорблю, вот говоря, министр обороны, заведующая секцией номер 3, вот, Леннебельгорторга, совсем недавно заявила следующее, что в следующем году все военные, имеющие право на постоянное жилье, получат квартиры. Все, господа, все. В 2011 говорили, в начале 2011 говорили, что в конце 2011, в конце 2011 сказали, что в 2012, в 2012 все, выборы прошли, Auf Wiedersehen. Все, в следующем году. И теперь так это будет продолжаться далее. В следующем году, все, доехали. Ну, помните, Сергей, вы в одной своей передаче сказали, что это массовая терпиловка. Конечно, это массовая терпиловка, да, это самое настоящее. Я по московскому, бывшему московскому военному округу могу рассказать, как это осуществляется и как это делается. Вот, и очень многие люди, они сами это все наглядно видят. Сергей, вот у нас есть еще вопросы, я думаю, что... А сейчас, многим... секундочку. Андрей, вот мы еще не закончили с основной темой, потому что здесь дальше еще самое интересное начинается. Мы еще... Далеко до самой интересной новости еще не добрались. Дальше нам теперь начинает вся вот эта вот химерообразная организация, они начинают на нас нагонять жуть. Причем самым бесстыднейшим образом. Вот. Как это дело осуществляется? Очень просто. 22 марта всего года заведующая секцией номер 3 магазина «Ленмебель Горторг» заявила следующее, цитата. «В Российской Федерации до конца года будут разработаны программы создания нелетального оружия, генного, лучевого, волнового и психофизического. Она должна появиться, вот это все оно, до или уже после 2020 года». Вот. Здесь вот обратно мы возвращаемся к нашему генеральнейшему из всех генеральных начальничку штаба. Герою, естественно, уже россияне. Вот. Уровень его безобразной подготовки настолько низкий, что этот человек даже не знает о том, что все перечисленное заведующий уже стояло на вооружении. Оно было. Называется это «любой человек может меня не поправить даже, а может только сказать, да, этот человек прав». Называется это «тактические лазерные комплексы». До 2000 года это про оружие оно было. Его начали сокращать с 2000 года. И перепутали. Вы перепутали. Это значит, что влияние Первого канала расширится за границей России. Ну, дай бог. Это ж не летальное, но генетически поражающее мозги оружие. Ну, наверное, это вот, наверное, он там получился, наверное. Этот наш герой, что теперь все и позабыл, что у него там было. Причем в советской армии начинал. Очень удивительно, да, там, какую там в профессиональной или там в любительской, может, точно где-нибудь там бодрился. И вот что дальше вот делает-то и о новости в тот же день, буквально. Вот это вот информационное агентство, оно подхватывает вот эту идею нагоняния жути и начинает нам преподносить ее следующим образом. Российскими учеными был создан прибор, который может мгновенно выводить из строя электронные компоненты различных систем вооружений противника. Устройство, размером которого не превышает габаритов небольшого портфеля, может на расстоянии остановить танк, сбить с курса истребитель, подорвать ровую управляемую мину. Единственным недостатком, к сожалению, устройства является то, что кроме аппаратуры противника блокируется и наша собственная электроника. Вот глупо выглядит заявление вот этой так называемого информационного агентства. Вот можно спросить, да, вот почему. Ну, потому что россиянские ученые вообще могут, вообще, собственно говоря, не торопиться. Но это опять новость. Ничего не придумывают. Лучшая в мире, аналогов не имеет, но с недостатками. Не, ну здесь вот они даже, понимаешь, вот они даже не представляют, насколько они уже заврались. Даже да не они, представляют. Мне кажется, вот на самом деле, Андрей, это вот все, что вот они расписывают, уже смотрите, стоит на вооружении 40 лет. Сергей, вот нам нужно изменить нашу тактику. Вот помните, вот мы как-то рассматривали передачу Первого канала, где они показывали танк Т-72, снимали, а рассказывали о Т-90. Да, а вот нам надо прекратить вот это думать, и многим людям прекратить вот этим заниматься, что они показывают то, что они не понимают. Да эти, это не, я не знаю, как их назвать, вот, чтобы не так вот культурно было. Но вот они сидят там на своей планерке и говорят, что дебилам сегодня показываем? Показываем Т-72. Что говорим? Нелетальное оружие. Да, Т-90. Обладает чем? Нелетальным оружием. Клара, пиши. Нелетальным оружием. Это где-то так происходит. Ну да, я согласен. А потом это, как ее, Катя, как ее, Екатерина, забыл фамилию, вот эта ведущая с Первого канала. Ну все ее могут знать. Да, она будет говорить, да. Катя, говори, не так пошло, Катя, еще раз говори, Петя Толстой, дави на слезу, нет такого оружия больше нигде, дави на слезу. Петя вышел, пошел в газету «Завтра» давать интервью. Вот так это все происходит. Ну и вот мы приблизительно то же самое можем им сказать, этим нашим деятелям. Вот, что все, что вот изобретают... Я, кстати, вот раз мы коснулись вот этой вот темы Первого канала, вот я бы нашим слушателям посоветовал зайти на газету «Завтра». Есть такая газетка товарища Проханова. Там вот этот Петя Толстой плачет слезы, что он выйдет на улицы, если за Путина выйдут 500 тысяч. А так он подготавливается в это время в киностудии выпуски новостей. А также зайдите на Первый канал и наберите «Петя Толстой Абрамович». И там выпадет песня, как Петя Толстой рассказывает, как на Чукотке написали песню про Абрамовича. И вот сравните вот эту всю шизофрению прохановскую, то он там с этими борется в газете «Завтра», а то у него этот Петя Толстой там выступает. Вот, ну и здесь вот закончить все это дело можно тем, чтобы наши слушатели, они более-менее понимали, о чем идет речь. Можно ее закончить следующим. То, что вот эти вот российские ученые, они вообще россиянские, они могут вообще, в принципе, шибко не переживать о своем изобретении. Почему? Потому что то, что вот они описывают, оно уже было лет 40, как уже стоит на вооружении. Называется сей девайс технической мысли «Ядреная бомба». Вот. Один из поражающих лазеров, который является электромагнитный импульс, который может и электронику истребителя вывести из строя. И, кстати, танк не только развернуть, но и вообще перевернуть. Но вот. Даже американцы боятся, что китайцы бахнут над Америкой одну бомбу, и вся их не электроника перегорит. Конечно, естественно. Вот. И как раз и в габаритах тут они даже не ошиблись, совершенно нисколько не ошиблись, говоря о том, что что-то у них там по габариту с портфеля. Вот, как раз это именно так и есть. Габариты портфеля как раз вписываются все. Вот. И то, что вот мы вот сегодня вот говорили, то, что вот мы сегодня озвучивали, этого и есть война. Самое настоящее. Хотим мы этого или не хотим, это есть война, потому что идет единоборство крупного масштаба. Нас заставляют в этом единоборстве сделать одно единственное. В этой схватке, которая вот перед нами происходит, чтобы мы заставили нас прекратить сопротивление. Вот. Вот что нас заставляет всем этим делать, смириться. Вот оно, что оно и происходит. И на это уже даже и все военное искусство направлено. Так называемое. Потому что военное искусство, вот это можно в кавычки взять. В ущерб, естественно, нашей стране. И для того, чтобы ни в коем случае эта полувойна не превратилась в настоящую войну. Сергей, вот перейдем теперь к вопросам. Вот у нас первый вопрос от Андрея. Я буду сегодня критичен к этим вопросам. Он звучит так. Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, пойдут ли россиянские офицеры исполнять интернациональный долг в Сирию и Иран, если им прикажет главнокомандующий в свете последнего кидалова с зарплатой? Ну вот если по существу рассмотреть, вот перед тем, как вы будете отвечать, Сергей, вот, вот я скажу, что украинские говновоенные поехали в Ирак за зарплату воевать. Вот. Будут ли они исполнять интернациональный долг? Кому они что должны в Сирии, мне непонятно вот из этого вопроса. Или люди вот до сих пор мечтают интернациональными, они кому-то должны. По-моему, Сирия нам должна как колхоз, я не знаю, всем остальным. Вот. Вот. Как вы можете прокомментировать вот этот вот ход мышления, что россиянские офицеры что-то да вот никак, должны исполнить? В принципе, никто из россиянских офицеров на это дело не отреагирует никак. Точно так же, как никто из россиянских, единицы россиянских офицеров отреагировали на боевые действия, которые происходили в 99-м году в Сербии. Вот по своей памяти, я по полку по своему могу вспомнить, что из всего состава тогда полка рапорта официально подали командиру части на то, чтобы их отправили, и потом, естественно, люди попали в такое очень затруднительное положение, 3 человека. Это был 99-й год. Ну, вот этот интернациональный долг вроде бы как преисполнен тем, что сербы тоже славяне. Ну а да, тут да, вот да, да. А что нам эти вот деятели Ирана? Ну, с другой стороны, то, может быть, можно здесь вот, например, я думаю, что Андрей думал, наверное, с тем, чтобы реально там со стороны правды как-то там помочь там вот этому всему делу. Нет, Андрей, я вас могу совершенно расстроить вообще, абсолютно. Во-первых, никто о Сирии в россияне не думает вообще, в армии тем более. Вот. О том, чтобы кто-то поехал, дали какую-то команду, то я вам могу, Андрей, сказать, что в своей-то стране что происходило, когда происходили боевые действия в первую Чечню и во вторую, когда приходили какие-то начальники, вот я опять коснусь этого знаменитого вот такого места, которого ну невозможно мимо него и не затронуть его в нашей передаче, это Мулинский гарнизон. Вот. В Мулинском гарнизоне, Андрей, люди рапорта писали на увольнение из вооруженных сил, когда им говорили о том, что они завтра поедут на Северный Кавказ. А вы говорите о том, что кто-то в Сирию поедет. А вот еще можно вот этот вопрос перефразировать, типа вот так вот. Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, пойдут ли россиянские офицеры исполнять свой национальный долг в Москву и Санкт-Петербург, если им прикажет народ в свете последнего уничтожения детей инородцами и педофилами? Ну, вот это вот, да, вот это вот был бы, конечно, серьезный вопрос. Да, вот это я согласен здесь. Вот, вот скорее я бы советовал всего, Андрею вот такие бы вопросы задавать самому себе. Может быть, вот здесь вот, Андрей, понимаешь, в чем дело? Здесь тоже не надо особо сильно торопиться. Вот, не надо. Надо медленно, но верно. Я думаю, что Андрей понял нас. И я думаю, что, наверное, скорее всего, он там сделает правильные выводы по поводу того, что мы говорим. Ну вот следующий вопрос у нас от Владимира. Он: здравствуйте, Сергей, мы на него уже ответили, надеюсь. За что начальнику штаба втихаря присвоили звание Героя России? Интересно, за какие заслуги перед Родиной? Ну как за какие заслуги? Здравствуйте, Владимир. Вот здесь, в принципе, можно только повториться, чтобы было у вас полное понимание того, за что человеку. Во-первых, не России. Вот, никакого отношения человек к России этот не имеет. Значит, мы здесь с вами, Владимир, должны четко для себя уяснить, что этот человек служит россияне. Он служит химере. Химера – это химера. Россияне – это россияне. Россия – это совершенно другая вещь. Он не стал героем России. Не стал и никогда им не будет. Потому что химера – это герои россияне. Вы спрашиваете, за что ему присвоили? Я вам отвечаю за то, что он совершенно спокойно, совершенно нагло и совершенно систематично говорит везде о том, что его так называемая бригада за сутки переместится куда угодно. Вот именно за это ему и дали. Вы думаете, это просто так, что ли, это ходить так врать? Это не просто так. Это сколько жути надо было на своих замов нагнать, чтобы они молчали. Это сколько жути надо на полканов нагнать, чтобы они молчали. Это сколько жути вообще на все надо нагнать, чтобы оно все молчало. И чтобы оно ни один суслик там не вскочил и не сказал, что хватит врать. Все. Вы думаете, что это не заслуживает человек такого значка? Глубоко заблуждаетесь. Глубочайшим образом заблуждаетесь. Именно за это ему и дали. Перед какой родиной? Перед этой родиной именно за это. За то, что он врет. За это ему и дали. Еще и не смейте сомневаться, что кому-то другому что-то не за что-то за это дали. Почему солдату не дают Героя России? Потому что солдат не врет. К величайшему сожалению. Ему врать-то что? Что ему врать? Что он может наврать? Ничего. А генералу можно врать. Это он и герой. А солдат со штанами протертыми. Вот и все. Перейдем теперь к следующему вопросу. Егорова задает. Не знаю личности, которых тут спрашивают. Добрый вечер. Куда делся генерал Юрий Неткачев, который довольно часто выступал с редкими заявлениями по ТВ во время войны с Грузией? Якобы он теперь военный эксперт при Сердюкове. Ну, хорошее место, наверное. Что он за личность? Насколько компетентен? Ну, Егор, здравствуйте. Мы не можем вам ничего по этому поводу ответить, насколько компетентен. Но если человек при Сердюкове находится, то я вам могу сказать, что никакой достойный человек титан мысли. Титан мысли никогда не окажется. Вы можете меня спросить, почему, а я вам могу ответить. Потому что заведующая секцией магазина «Ленмебельгорторг», заведующая секцией номер 3, вот, она, может быть, как раз вот для таких людей представляет какой-то авторитет. Вот. Если для этого человека этот человек является авторитетом, и он его консультирует, ну, значит, можно делать соответствующий уровень о том, что это за человек тогда. Какая у него подготовка, что он говорит, ну, пусть делает что. Да без вопросов. Ну, а к нам-то это какое отношение имеет? Вам я, Егор, могу ответить очень просто. Словами великого, величайшего русского полководца Александра Васильевича Суворова. Бог нас водит, он нам генерал. Все. А все остальные генералы в Ауфидерзейне. Тем более там ни одного генерала нет. Там одно название. Генералы. И не более того. Пусть бодрятся. Заведующий секцией номер 3. Магазина Ленмебельгорторг. Вот это их не уровень. Достойный причем. Ну вот у нас еще есть один вопрос из Московской области. А, нет, от Николая. Здравствуйте, Сергей. Как вы считаете, к чему может привести строительство базы НАТО Ульяна? Слушайте, Николай, вот, ну, к чему это может привести? Ну, Николай, ну вот вопрос, знаете, такой вот совершенно простой. Я вам объясняю, к чему это может привести. А давайте, Сергей, погадаем, к чему может привести. Да, к чему я может буду говорить. Да. И вы будете говорить. Я буду говорить к новым зарплатам жителей Ульяновска. Ну, естественно, конечно. Платить будут же. Да. Например, к тому, что простят Рогозину его антинатовские настроения, когда он жил в Брюсселе и плавал в бассейне. Нормально? Нормально, да, совершенно правильно. Вот усилению героинового потока и прямому... На порядок. И не забывай это слово. Назовем это открытие прямой дилерской сети героиновых поставщиков из Афганистана в Ульяновске. Вот по поводу приведения вот такого примера, вот к тому, чего будет вот эта база выглядеть. Вот в 90-е годы было такое знаменитое Екатеринбургское артиллерийское училище. Вот, это единственное было на территории россияне училище, которое имело иностранный факультет, где учились представители Таджикистана, прочие там и всего остального. Так кстати, вот, Сергей, я закончу, чтобы Николай тут понимал, о чем идет речь. Он спрашивает про Ульяновск. Я ему теперь расскажу про возможности того, что будет, чтобы не было у человека иллюзий никаких. А то люди пребывают в каких-то иллюзиях, думают, что там груши будут привозиться, ананасы, абрикосы. Так вот, Николай, вот любой вам человек из города Екатеринбурга подтвердит, что в 90-е годы наркоту продавали на КПП училище. Это было официальное место продажи наркотиков, типа героинов, опиумов и так далее. Это было в городе Екатеринбурге, товарищ Николай. Теперь вы спрашиваете, что будет происходить в Ульяновске. Я вам совершенно серьезно, и вы можете не сомневаться. Возьмите, посмотрите, называя военно-транспортная авиация США. Даже если это будет Геркулес, вот этот 130-й самолет, то сколько он берет тонн нагрузки? И теперь вы представляете, сколько он будет? Один тонн привезет туда. И если вы думаете, что он привезет что-то другое, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы представляете, объемы какие пойдут вообще? Это гигантское количество. Вы спрашиваете, что будет? Именно вот это и будет. Или вы думаете, что там что-то другое будет вестись? Туда, в Афганистан, безусловно, никто наркотики не повезет. Они там никому не нужны. А обратно порожняком этот самолет не полетит. Американцы это прагматичные люди. Они обязательно что-нибудь повезут обратно. Именно это и повезут. И не думайте, что там что-то другое полетит. Ну вот я еще хотел бы напомнить, что Вован Путин, он же зарядил, что теперь таджики будут кадетами, нахимовцами и прочими деятелями. Вот это по поводу Таджикистана. Но вот еще по поводу базы в Ульяновске, Николай, я вам говорю, что произойдет. Этот, как его, деятель, оранжевый, антиоранжевый ястреб Серго Кургинян разобьется головой о камеру Первого канала. Потому что ему его лучший друг Максик Шевченко расскажет, какие гады американцы вместе с этим, как его, Мишей Леонтьевым, они расскажут эту сказку, уже вселились в Ульяновск, и он от этого удара разобьется головой об камеру Первого канала, так же, как он кидал в нее перчатку. Вот такое может произойти. Ну вот еще у нас один забавный вопрос. От Александра? Да, от Александра. Здравия. Как изменится структура ПВО ПВО Москвы в связи с расширением ее территории на юго-запад до границы Калужской областью. Вот, Александр, Сергей, перед тем, как ответить, я не поленился, набрал в Гугле некоторые запросы, и мне выдался такой интересный информация выдалась. За 2 сентября 2011 года, вот она может Александру дать некоторое размышление на тему, ПВО Москвы дала сбой из-за конфликта коммерческой фирмы с Минобороны. То есть, с пятницы на субботу под предлогом пожара Таганка-Сити эвакуировала сотрудников и военнослужащих, а потом, как полагается, отключила свет. По словам представителя оборонного ведомства, из-за действий сотрудников коммерческой фирмы был потерян контакт, расположенного в здании вспомогательного узла связи ВВС и ПВО с аэропортами Домодедово и Внуково. Последние могли быть серьезными, говорит независимый военный эксперт Павел Филингауэр, это, наверное, муж тети Филингауэр с эхо Москвы. Теоретически, возможно, все, вплоть до ядерной войны, поскольку у нас существует так называемая «мертвая рука», она у них еще существует, такая система автоматического ведения ядерной войны в случае потери связи. Хотя это достаточно маловероятное событие. Ну вот. Вообще, такая Александр, вот здравствуйте. Вот, вы, он, наверное, из Москвы, он переживает сильно. Да, вы вот можете совершенно не переживать, Александр. Во-первых, такой структуры в Москве про ПВО, ее уже не существует вообще. Если вы думаете, что там что-то есть, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вообще, она была в советские времена. На сегодняшний день вот ничего не контролируется абсолютно и никем. Вот. И да, есть там какие-то там жалкие попытки там чего-то делать, но это не имеет отношения к тому, что что-то сделается. Мало того, на расширение это не повлияет, Александр, никак. Если не сказать хуже. То, что было, оно будет продано. Вот чем это все дело закончится. Вот и все. Еще будут звезды сверкать. Звезды однозначно, конечно, потому что без этого никуда не деться. Вот, потому что и звезды, они будут литься. Очень скоро мы увидим это. Точно так же, как во время гражданской войны в России. Вот, большевики. Самая массовая раздача орденов боевого красного знамени. Подавление Кронштадтского восстания в 1921 году и подавление Антоновского восстания с крестьянами, а потом со своими братьями, которыми привели их к власти у большевиков. Точно так же и сейчас идет массовая раздача золотых звезд героев за борьбу со своим собственным народом. Так что, Александр, вот такие вот. Ну вот у нас еще один вопрос поступил от Ильи. Вообще, хотелось бы сказать, что все вопросы у нас сегодня, они в контексте оценка страхов, я бы их так вот оценил бы. Илья задает вопрос. Здравия, Сергей. Как вы думаете, угрожает ли суверенитету разоруженной страны россияне дикая дивизия этнопреступника Рамзана Кадырова в случае прекращения выплаты дани Аллахом Чечне? Ну вот у меня вопрос, я расширяю этот вопрос. Вот. А если, ответьте мне, если угрожает, что делать вот мне и Илье в этом случае? Да, я совершенно согласен с тобой, Андрей, абсолютно. Здравствуйте, Илья. Вот, ответить на ваш вопрос очень просто. Илья, задумайтесь просто-напросто. Один такой маленький такой вот момент, когда вы будете дома, вот, вы задумайтесь вообще о своих предках. Вот, кто они были, кто такой Евпатий Коловрат, кто такие были Сергий Радонежский, кто такой были два инока, Пересвет и Ослябя. Вот, вспомните, кроме всего прочего, недавнюю историю, которая была, бои в Афганистане. Если у вас там какие-то, что-то вы не можете вспомнить, или там у вас плохо получается, наберите интернет, посмотрите лица людей, прочитайте поступки, которые совершали люди с 345-го полка и так далее и тому подобное. Прочитайте то, что творилось во время чеченских кампаний, первой и второй. Вот. И сделайте соответствующие выводы. Что вам нужно делать? Вот, собственно, и все. И самое главное, самое главное, Илья, прекратите сами на себя нагонять жуть вообще. Просто вот прекратите. Вот многие занимаются вот с подачи вот этих деятелей, типа Кургиняна, нагонянием жути, а потом разгонянием жути. Самое главное, Илья, здесь в этой ситуации заключается в том, что не надо впитывать внутрь себя зло, не надо его принимать. Вот. Только, Илья, только силой. И больше никак. Ведь Рамзан, конечно, не думает, как он будет наводить. Конечно, он не будет думать. Здесь можно ответить словами человека, который уже когда-то выступал. Он тоже сидит и думает. А если Аллах перестанет платить Чечне, что же делать? Махать в Дубае? Или куда я там купил еще? Где еще купил там? Конезавод и так далее. Вы что думаете, Илья? Он будет биться за Россию, что ли, чтобы вас там покорить? Может быть, он просто сольется куда-нибудь, где у него там конюшня есть красивая в Дубае, там скачки. Ну, как-то... Не более того, да, все совершенно правильно. И найдутся самолеты Л-86, которые его туда перебросят? Да нет, там скорее всего он Геркулесом полетит. Но бензин точно найдется. Керосин. Да, керосин. Простите меня за мою безграмотность в этом вопросе. Ничего, нормально. Я не летчик, к сожалению. Вот. Ну, вот на этой оптимистической ноте мы можем закончить нашу передачу. Я бы хотел поблагодарить всех наших слушателей. Сейчас я попробую посмотреть географию наших слушателей. Ну вот, слушала нас вся Россия, самый восточный город. Это оказался Хабаровск, неприкрытый от китайцев в свете продажи островов. Далее, если мы идем, это Иркутск будет. Красноярск, Волжский, дальше Барнаул, Новосибирск, Омск, Сургут, на севере совсем это Воркута, далее Архангельск, Тюмень, Екатеринбург, Краснотуринск, Учалы, Магнитогорск, Уфа, Пермь, Артемьевск, Челны, набережные Челны, Калининский, Чебоксары, Казань, Самара, Пенза, Новгородский, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Невель, Новополоц. На юг, если идем, то это будет Воронеж, Белгород. Дальше Ессентуки, самый юг это Владикавказ, Майкоп, Сочи, Анапа, Новороссийск, Таганрог, Волгоград, Ростов-на-Дону. Также все крупные города России за рубежом нас слушали в Латвии, Финляндии, Эстонии, Великобритании, Испании, Германии, Голландии, Казахстане, Украине, Белоруссии, Северной Америке. Вот на этом география закончилась наших слушателей. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Хотелось бы пожелать, чтобы вы включали мозги, перестали умствовать лишнее и занимались практическим делом по освобождению нашей страны от банды оккупантов. До свидания всем. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.